Однако, чтобы начать, нужна была собранная энергия, а ее израсходовали на освещение улиц, поддержание в воздухе немногочисленных летающих зданий и для приготовления пищи. Вот так и погибла цивилизация Кольца. «А при случае и мы», — добавил Луис. «Именно. Нам повезло, что мы встретили Харлоприллалар. Она избавила нас от совершенно ненужного путешествия. Нет смысла лететь к краю». Луис почувствовал пульсацию крови в висках. «Похоже, что у него разболится голова». «Повезло», — повторил за кукольником говорящий. «Действительно, если нам повезло, то почему мне не весело? Мы утратили нашу цель, последнюю, ничтожную возможность спасения. Наши экипажи ни на что не годятся. Один из членов экспедиции пропал». «Она умерла», — глухо сказал Луис. А когда они удивленно посмотрели на него, показал им скутер Тилы. «Сейчас мы можем рассчитывать только на свое собственное везение», — добавил он. Да, ее счастье действовало спорадически. Будь это иначе, она никогда не попала бы на борт лгуна. И мы никогда не разбились бы на кольце. Кукольник помолчал, потом добавил. «Я сочувствую тебе, Луис». «Нам будет не хватать ее», — пробормотал Гзин. Луис кивнул головой. Он должен был чувствовать что-то большее, но то, что произошло в глазе, значительно изменило его отношение к Тиле. С тех пор она казалась ему менее человечной, чем Несс или говорящий с животными. Она была мифом, а они — настоящими. «Мы должны найти новую цель», — сказал говорящий. — «Нужно найти какой-то способ вытолкнуть лгуна в космическое пространство. Признаться, у меня нет никаких идей». «А у меня есть», — заявил Луис. «Уже?» — удивленно спросил Гзин. «Это еще нужно обдумать. Я не уверен, имеет ли это вообще какой-то смысл. И выйдет ли...» Так или иначе, нам потребуется какой-нибудь экипаж. Подумаем. Может, сани? Большие сани, например, из целой стены какого-нибудь здания. Может, скутер кукольника смог бы их потянуть. Мы можем получить кое-что получше. Я уверен, что смогу убедить Халаприлалар показать мне машины этого здания. Может, мы сумеем использовать его как средство передвижения? «Попробуй», — кивнул головой Луис. «А ты?» «Мне нужно время». Внутренность здания почти целиком заполняли машины. Часть их поддерживала здание в воздухе, часть приводила в движение вентиляторы, холодильники и водяные конденсаторы. Отдельный блок управлял генераторами электромагнитного поля, которое втащило их в ловушку. Несс работал, Луис и Прилл стояли рядом, старательно делая вид, что не обращают друг на друга внимания. Говорящий по-прежнему находился в тюрьме. Прилл решительно отказалась выпускать его на свободу. «Она тебя боится», — сказал Несс. «Конечно, я мог бы это исправить, велев ей поднять вверх скутер, в котором сидел бы ты, и подвести его к платформе. А она на полпути выключила бы поле. Нет уж, спасибо». Зато она не имела ничего против Луиса. Он посматривал на нее, делая вид, что вообще ее не замечает. У нее был узкий, почти безгубый рот. Маленькие прямые носы и ни следа бровей. Ничего странного, что ее лицо не имело определенного выражения. Оно походило на незаконченную маску бездушной куклы. После 2 часов непрерывной работы Несс наконец поднял головку. «Я не смогу переделать двигатель так, чтобы он действовал по горизонтали, но мне удалось ликвидировать устройство, удерживающее нас на одном месте. Сейчас здание подвержено действию ветров». Луис улыбнулся. «Или буксирного троса. Мы привяжем канат к твоему скутеру, и ты подтащишь нас за собой». «В этом нет необходимости. Скутер снабжен двигателем, действующим без реактивной струи, поэтому может оставаться внутри». «Ты уже все обдумал, верно? Но это огромная сила. Если бы ему удалось освободиться...» «Да», — процедил кукольник и сказал что-то Прил на святом языке инженеров, после чего обратился к Луису. «У них здесь есть запас ультратвердого пластика. Мы обложим им скутер, оставив снаружи только управление и пульт. Мне кажется, это лишнее. Луис, если скутер вырвется, мне будет плохо». «Возможно. В случае чего ты сможешь приземлиться?» «Да». «Тогда хорошо. Беремся за дело». Луис отдыхал без сна. Он лежал навзничь на огромном ложе, широко открытыми глазами, вглядываясь в занимающее весь потолок и часть стены выпуклое окно. Из-за края черного прямоугольника шел отчетливый свет. Рассвет был уже близко, но арка неба все еще светила мягкой голубизной. «Я, пожалуй, спятил», — сказал Луис Ву. «Но был ли у них выбор? Спальня, вероятно, входила в состав апартаментов губернатора. Сейчас здесь была рубка управления. Вместе с Нессом они поместили в одном из шкафов скутер кукольника, после чего облили его быстро твердеющим пластиком. Шкаф был как раз нужных размеров. Кровать пахла стариной и скрипела. «Кулак Бога», — сказал в темноте Луис. «Я видел ее. 1000 миль высоты. Нет смысла строить такую гору, когда...» Он не закончил. Вдруг он сел на кровати, как будто его кольнула пружина. «Нить из черных прямоугольников!» — воскликнул он. В комнату вошла какая-то тень. Луис неподвижно замер. Ход был совершенно черным, но в этой черноте он заметил плавное движение и мягкие формы, идущие в его сторону обнаженной женщины. Галлюцинация? Дух Тилы Браун? Она дошла до него, прежде чем он успел что-либо решить. Сев перед ним на кровать, она вытянутой рукой коснулась его лица. Потом погладила по щеке. Она была почти лысой. Густые волнистые волосы росли узкой полоской рядом с макушкой. В темноте черты ее лица расплывались, но тело у нее было чудесное. Он видел ее впервые. Тоненькая, с мышцами профессиональной танцовщицы, с высокими, тяжелыми грудями. Если бы ее лицо было так же прекрасно, как ее фигура... «Уйди», — мягко сказал Луис и взял ее за запястье, прерывая то, что ее ладони делали с его лицом. Это напоминало успокаивающий, расслабляющий массаж. Он встал, заставляя ее сделать то же самое, и взял ее за плечи. Что бы она сказала, если бы сейчас он... повернул ее к себе спиной и шлепнул по заду. Она погладила его по затылку самыми кончиками пальцев. Теперь она делала это уже обеими руками. Потом коснулась какого-то места на его груди. Потом еще здесь, здесь. И внезапно Луиса Ву охватило безумное, неудержимое вожделение. Он сжал руками ее плечи. Она стояла неподвижно, ожидая, пока он снимет блузу и брюки. А когда он разделся, коснулась еще здесь и здесь. И каждый раз это было так, словно она прикасалась к центру наслаждения в его мозгу.